Часть 20. На долю секунды у меня возникла идиотская идея ринуться в бой. Видимо, эффект выпивки и ретранслятора сказался на моем слабом уме. Но я тут же одумался и, прикрываясь трупом слуги, сделал пару шагов назад, захлопнув ногой дверь. На мое счастье, замок оказался автоматическим. В ту же секунду раздался грохот лифта, а затем громкий удар во входную дверь. Я, дрожа всем телом, отбросил истекающего кровью слугу в сторону и отбежал подальше, встав за угол. «Что вам нужно? Вы-то кто такие, вашу мать?» Никто не ответил, лишь послышался звук взламываемого замка. «Так, эти парни пришли сюда убивать, и убивать явно меня. Интересно, а им-то я что сделал? Кажется, в этом городе все знают, кто я такой, кроме меня самого. Надо бежать. Но куда?» Я был совсем растерян и испуган. Глаза разбегались, все тело тряслось. А замок все щелкал и щелкал. Эх, мне бы сейчас пилюлю. Хоть одну. Я бы выбрался из этой дыры безо всяких проблем. Но ведь нет пилюли. Так, стоп. Хватит ныть. Я не знаю, как меня зовут, что я сделал, хороший я человек или плохой, и мое прошлое мне неизвестно. Но я знаю, что если я сейчас закисну тут, когда в дверь ломятся два хладнокровных убийцы, будущего у меня точно не будет. Не нужна мне никакая пилюля. Я и без нее все могу. Я встряхнулся и огляделся. Здесь должен быть иной выход. Потайной ход, окно, подвал, что угодно. Нужно только задержать этих ублюдков. Замок все еще щелкал, но было ясно. Дольше, чем на минуту, он их не остановит. Не мешкая, я ринулся в спальню, схватив на бегу транслятор удовольствий, и запер за собой дверь. Механизм транслятора выглядел прочным, и я решил использовать его как засов. Но он оказался слишком массивным. «Бесполезная штуковина!» – выругался я и швырнул его на пол. «Бежать, бежать, бежать!» Я начал срывать со стены шторы в надежде найти запасной выход. Наконец я потянул на себя тяжелую портьеру, которая шумом отвалилась, и увидел большое окно, выходящее на улицу. Слуга не обманул. Мы действительно были высоко. Очень высоко. Туман и смог, которые обычно были над моей головой, сейчас были глубоко внизу и напоминали бесконечное блеклое море. А выше был только потолок яруса. Мощный, плотный и очень древний. Из него повсюду виднелись куски металлических лестниц, опор и труб. Ну что ж, однажды я уже побоялся лезть в окно. Самое время попробовать снова. Я попытался поднять ставню, но она не поддалась. Судя по всему, окно вообще нельзя было открыть. За дверью раздался шум. Кажется, они уже вошли. Еще несколько секунд, и все. Я схватил транслятор и подлетел к окну. На боку медного механизма я краем глаза успел заметить надпись. «Крейг и Джипс. Действуй иначе». «Ну, как скажете, господа», — сказал я и наотмашь ударил по стеклу. Окно разлетелось на тысячу осколков, а механизм покрылся искрами. В комнату ворвался ветер. Я прикрыл глаза от едкого воздуха и выглянул наружу. Вдалеке, метрах в 100 или даже больше, было другое здание. И до него вполне можно было добраться по металлическим лесам, висевшим надо мной. Но если я ошибусь и упаду... Я отшагнул от окна в испуге. Высота мне не понравилась. Внутри меня появился холодок, и я весь покрылся мурашками. Но не оставаться же здесь, в ловушке. Надо действовать. Я почти собрался с духом, чтобы выбраться наружу, как вдруг обратил внимание на покрытый молниями ретранслятор. Действуй иначе. Ловушка, точно. Я мигом забежал в ванную комнату и вытащил большое серебряное ведро с водой, стоявшее на тумбочке. Поставив его под дверь, я положил искрящий механизм рядом. «Ну, ребята, идите сюда. Тут для вас целое море удовольствий заготовлено». И сжав зубы, я вылез на карниз. Внизу не было ничего, лишь плотная пелена едкого тумана. Вдалеке виднелись здания, на крышах которых двигались какие-то силуэты, но разглядеть их я толком не смог. Прижимаясь к стене и не смотря вниз, я медленно начал ступать по скользкому узкому парапету. Когда я уже подошел к длинной, идущей над пропастью к соседнему дому стальной опоре, из окна раздался грохот и звуки электрических разрядов. «Ну, надеюсь, вы там удовлетворены», — подумал я и схватился за опору. В окне комнаты показались два силуэта. Их явно сильно потрепала моя ловушка, но они не думали отступать. Я заметил, как они вскинули свои револьверы, прицелились и сжался в комок. Но ничего не случилось. Я открыл глаза и увидел, как они, недоумевая, глядят на свое оружие. Я выдохнул и, стараясь не сорваться, быстро полез дальше. Один из убийц отошел от окна и исчез, а второй внезапно вылез на карниз и ловко и быстро пошел по моему пути. «Да что ж вы такие настырные-то, а? Видать, я кому-то очень сильно насолил». Мы ползли вдвоем по бесконечной металлической дуге, а под нами колыхалась блеклая серая дымка. Убийца нагонял меня. Очевидно, он совсем не боялся сорваться вниз и исчезнуть в едком смоге. В отличие от меня. Чего вам надо? Я пытался двигаться быстрее, но ноги соскальзывали. Металл скрипел и трясся. Убийца молча настойчиво двигался ко мне. Его белая безликая маска глядела только на меня. Я вам не нужен! Я ничего не помню! Он молчал и приближался. Я посмотрел вперед. До соседнего дома совсем недалеко. Но я не успею. Он настигнет меня раньше. Я чувствовал, как качается арка и как колотится мое сердце. Я двинулся еще немного вперед и замер. Убийца приближался. Когда же до него осталось совсем немного, я резко дернулся назад и что из силы пнул его ногой. Он уклонился, и в его правой руке блеснул длинный клинок. Держась лишь одной левой рукой и ногами, он попытался вонзить его в меня, но я отшагнул назад. Завязался бой. Словно танцевали на стальной арке, не уступая друг другу. Он был оглушен ударом тока, я был безоружен. Наши шансы были почти равны. Я использовал переборки, чтобы защищаться от его ударов, но он наступал все злее и злее. Его безликая маска была все ближе и ближе ко мне. Я чувствовал, что устаю. До окна соседнего дома оставалось всего каких-то 20 метров, и я почти поверил в то, что смогу избежать смерти. Но я оступился. Мои ноги сорвались в пропасть, и, лишившись возможности уходить от ударов, я безвольно повис на руках. В ту же секунду я ощутил жгучую боль. Клинок вонзился мне в левую руку, в глазах все побелело. Я был вынужден разжать левую ладонь и повис на одной руке. Убийца занес кинжал для новой атаки. Я что из силы рванул вверх и раненой рукой схватил его за пояс. Его клинок прошел мимо моего лица, и я со всей ярости потянул убийцу вниз. Его крик потонул в бесконечном смоге. Я, застонав от боли, подтянулся и медленно пополз дальше, пока, наконец, не приблизился к большому окну дома напротив. Без всякого промедления я выбил стекло ногой и залез в пустую, богато обставленную комнату. Ну вот, новый, между прочим, был плащ. Но хоть цилиндр не унесло. Я оглядел рану. Она была глубокой и сильно кровоточила. Нужно было срочно чем-то ее замотать. Я встал и направился к двери. Но дверь открылась раньше. На пороге стояло двое людей в белых безликих масках, держа в руках оружие. Я поднял руки, хотя ясно понимал, этим ребятам я живым не нужен. Они направили свои револьверы мне в лицо и повалились на пол, не успев выстрелить. А за ними, убирая два коротких стилета, стоял очень высокий худой человек с тонкими чертами лица, в сером костюме, цилиндре и ярких голубых очках. Добрый вечер. Все разговоры после. Собирайтесь, нам нужно уходить. С этими словами он засунул руку куда-то под пальто и вытащил аккуратный моток ткани, протянув его мне. Вот, обмотайте рану. Это заживляющий бинт. Не панацея, конечно, но лучше ничего нет. Я, не соображая, закатал рукав и принялся обматывать рану. Из-за него остаются ужасные шрамы, но раны затягиваются значительно быстрее. Лучше быть живым уродом, чем мертвым красавцем, верно? Не знаю почему, но человек показался мне знакомым. Он кого-то мне напоминал, но я не мог понять, кого именно. Он был высокий, очень высокий, почти под 2 метра, и необычайно худой. Кто он? Кто вообще все эти люди? И что всем от меня нужно? Я только закончил заматывать рану, как ощутил, что боль утихла, хотя совсем не исчезла. Нельзя было медлить, нужно уходить. Но вооружиться стоило. Я подошел к двум трупам и наклонился, чтобы поднять один из револьверов. В ваших действиях нет смысла. Что? Почему? Это личностный револьвер. Сложный механизм. Пользоваться им может только тот, кому он выдан. Для вас он бесполезен. Но вы можете взять у него кинжал. Я перевернул тело ногой и снял с пояса длинный клинок в ножнах, убрав его под свой плащ. Человек в сером вышел в коридор и, оглядевшись, поманил меня за собой. В коридоре было темно, лишь в конце у лифта горел свет. Я только хотел начать задавать ему вопросы, как слева открылась дверь, и в коридор вышел богато одетый постоялец. Что за шум? Что здесь? Он схватился за грудь и повалился на пол. А я только и успел заметить, как человек в сером убрал в рукав оружие с глушителем, похожее на оружие убийц. Зачем вы это сделали? Человек в сером, не прекращая двигаться, слегка повернул голову ко мне. Это сложный момент. Просто поверьте, так нужно. Но ведь он же... Проклятье. Мы быстро подошли и открыли дверь лифта. На полу лежал мертвый молодой парень с глубокой раной на шее. Мой спутник в голубых очках с легкостью подхватил его и вытащил в коридор. И этого тоже вы убили? Человек ничего не ответил, знаком приказал мне войти в лифт, вошел за мной и нажал несколько кнопок. Мы быстро поехали вниз. Я встал от него подальше и нащупал рукоять кинжала. Человек в сером смотрел перед собой и молчал. Так, ладно, думал я. Он на моей стороне, кажется. Но все-таки, что здесь происходит? Кто это был? Спросил я, опасливо отшагнув назад. Мальчишка-лифтер. Ничего важного. Я поморщился от безразличия, с которым он это произнес. Нет, я не о нем, сказал я, глядя на кровавое пятно на полу лифта. Я об этих, в масках. А, это близнецы. Близнецы? Не настоящие, конечно. Так их называют из-за того, что они похожи друг на друга. Агенты правительства. Силы специального назначения. Ребята для специфической работы. Это что-то типа исполнителей? Человек поглядел на меня из-под своих голубых очков и, отвернувшись, негромко сказал. Угу, что-то вроде. Так а зачем я им? И куда мы сейчас едем? И кто вы? Замолчите и делайте все так, как я вам прикажу. Кто я, неважно. Сейчас мы выйдем на станцию Антарахода, и вы скажете, куда нам нужно отправиться, чтобы оказаться там, где вы потеряли память. Что? Откуда вы знаете? В этот момент лифт остановился, и мы вышли сразу на большую, залитую светом людную площадь. В центре площадь была рассечена узкой колеей, по обе стороны которой толпились люди. Вдоль стены стояли непонятные большие ящики, в которые кто-то опускал монеты, а вытаскивал оттуда появляющиеся со звоном кружочки. Человек в сером протянул мне такой же черный кружочек, и когда его взял, крепко схватил меня за руку. Это жетон для проезда. А теперь скажите, куда мы должны ехать? Я занервничал. Все это мне совсем не нравилось. Ну, состав уже подъезжает. Я не помню. Сажу мне на рожь. Вот он где. Раздалось у меня за спиной. Этот голос был мне знаком. Кувалда. Я не оборачиваясь посмотрел на человека в сером. Он, глядя поверх моей головы, тихо сказал. Отойдите мне за спину. Я послушно отошел и обернулся. В паре метров от нас стоял Кувалда в своей огромной шубе с заломленным котелком и стальными зубами. За его спиной стояло несколько громил поменьше. Толпа вокруг нас опасливо расступилась. Какая встреча! Это же тот мажор, который обидел Рыжего. Друг Варюги. Человек в сером запустил руки в карманы своего пальто. Скажи-ка мне, красавчик, а где мой маленький друг? Такая мерзкая крыса. Он мне кое-что должен. Очень важно. Кувалда сделал шаг вперед, но человек в сером встал у него на пути. А это кто у нас еще? Очередной господин Большие Яйца. Хорошая пальтишка, а, ребята? В этот момент в начале перрона показался состав, и толпа начала двигаться к краю, чтобы сесть в вагоны. А ну стой! Парни, не упустите его! Кувалда двинулся на меня, но человек в сером выхватил из карманов свои кинжалы. Меня же захлестнула толпа, и все вокруг залил шум подходящего состава. Народ вокруг давил и наседал, и я не видел, что происходит между Кувалдой и моим спутником в голубых очках. Но я видел, как ко мне двигаются несколько больших верзил, и их лица не предвещали ничего хорошего. Состав остановился, и за моей спиной распахнулись двери. Если что-то и делать, то делать сейчас.